Глава 28. Усевшись в Линкольн, я сообщил Эрлу, что можно возвращаться в город. «Как все прошло, босс?» «Знаешь, Эрл, я много раз бывал в разных тюрьмах у разных людей, и сейчас как никогда удачно». «Неплохо». «Да, и весьма». Я нашел в телефоне список контактов и прокрутил до буквы «В». Любопытно, возьмет он трубку, когда мое имя высветится на экране или нет. Я уже готов был сбросить звонок, не дожидаясь перехода в голосовую почту, когда он, наконец, ответил. «Эй, Мик, только не говори, что звонишь, чтобы подкинуть обещанную работенку». «На самом деле, Вэл, я решил, что ты должен узнать. Мы с Фулгони теперь действуем сообща». «Поверю, когда услышу это от Фулгони, а не от тебя». «Отлично, так позвони ему. Однако кое-что мне от тебя нужно прямо сейчас». «Ну, конечно, нужно. Только я на это не куплюсь, Холлер. Сейчас позвоню Фулгоне. И если он одобрит, тогда и обсудим». «Делай, что хочешь, Вэл. Нужно, чтобы ты отправил мне фотографию с Жизель Деллинджер и повесткой, которую ты вручил тогда еще в ноябре. Помнишь такую? Жизель Деллинджер. И если я ее не получу через 10 минут, ты уволен». «Посмотрим, что на это скажет Слай. Слай со своим стариком работают на меня, а не я на них. У тебя осталось 9 минут, Вэл». Я разъединился. Валенсуэла всегда меня раздражал. Вел себя так, словно знал нечто мне неизвестное, словно где-то меня накалывал. «Это правда?» — с переднего сиденья поинтересовался Эрл. «Вы работаете вместе с Фулгони?» «Только над одним делом». Эрл кивнул. Осмотревшись, я понял, что мы уже доехали до автострады номер 15 и направлялись на юг. Пробок почти не было. Появилась надежда, что мы успеем добраться до Лос-Анджелеса, избежав полуденного транспортного коллапса. Это позволило бы мне не растерять тот заряд, что я получил от визита в тюрьму. Я позвонил Сиску, чтобы еще раз перенаправить его деятельность. «Нужно, чтобы ты съездил в Колорадо». «А что там в Колорадо?» «Так, один парень по имени Бадвин Делл давал показания в суде против Мои, торговец оружием из Литтлтона. Засвидетельствовал, что продал пистолет Гектору Мои на оружейной выставке в Ногалесе. Похоже, он врет. Думаю, что кто-то, возможно, из группы по борьбе с картелями, его проинструктировал. Наверное, в бюро контроля алкоголя, табачных изделий и огнестрельного оружия на него что-то было. Хочу, чтобы ты поехал, побеседовал с ним. Посмотрим, как он запоет, когда я заставлю его давать показания». «Мик, у меня тут 5 разных проблем. Хочешь, чтобы я все бросил и взял билет на самолет?» «Иногда под влиянием момента не осознать, что тебя слишком заносит, и Сиско сделал важное замечание. Поезжай, когда момент будет подходящий. Надеюсь, этот парень даст нам разгадку. Ладно, доберусь туда к концу недели, но сначала надо убедиться, что он в Колорадо. Если он еще занимается оружейными выставками, то может быть где угодно». «Логично. Тогда тебе и карты в руки. Что делать, сам разберешься». «Что еще ты там нарыл?» «Слай Фулгони-младший вручил повестку Глории за неделю до того, как ее убили. Думаю, что эта повестка и запустила весь механизм в действие. Глорию убили, чтобы она не заговорила». Сиско присвистнул, как делал всегда, когда кусочек пазла вставал на свое место. «Но у нее в квартире не нашли никакой повестки. Я изучил опись». «Потому что ее забрали. Вот почему убийство произошло в ее же квартире. Им нужно было найти повестку, иначе у местной полиции могли возникнуть вопросы. Фулгони оформил ее секретно. И, вероятно, Глория сболтнула о ней не тому человеку». «Марко?» «Мы гадаем, а гадать я не люблю. Хочу знать точно». «Записи телефонных разговоров?» «Если они есть». «Лакос сказал, что они с Глорией постоянно меняли номера». «Посмотрим, что я смогу откопать. Может, попросить судью выдать ордер на записи разговоров Марко и попробовать сопоставить с ее номерами предоплаченных телефонов?» «Да, битва предстоит смертельная». «Что еще ты выяснил, Мик? Смотрю, поездочка удалась на славу». «Думаю, дело выгорит. Просто нужно прижать того парня, Бадвина Делла, ну и еще парочку вещей разрулить». Размышления о борьбе, которая последует, если я запрошу список телефонных разговоров Марко, внезапно натолкнули меня на мысль о том, где развернется истинное сражение. «Все дело придется строить на повестках», — сказал я. «Надо же как-то доставить народ в суд. Ведь ни Делл, ни Марко, ни Лэнгфорд не будут гореть желанием давать показания. А их организации будут стоять насмерть. Федералы даже выступят против вызова Мои в суд. Станут ссылаться на общественную безопасность, напоминать, во сколько это обойдется налогоплательщикам, все что угодно, лишь бы не позволить привести его в Лос-Анджелес для дачи показаний. Ну, с точки зрения общественной безопасности, не так уж они и не правы, — заметил Сиско. Перевозить парня из картеля? Может, у них свой план, чтобы Мою вывезли, а люди картеля напали и отбили его? Между Лос-Анджелесом и Виктор-Виллем дорога длинная. Я вспомнил Мою и наш недавний разговор. Не исключено, — сказал я, — хотя вряд ли. Он хочет выйти честно и справедливо. И если выиграет ходатайство, то, скорее всего, сразу выйдет. Моя отсидел уже без малого 8 лет. Единственное, что мешает его свободе, — это увеличение срока из-за хранения оружия. В любом случае понадобится стойкий судья, тот, кто не сдрейфит. Да, таких осталось немного. Что было правдой? Многие судьи стояли на стороне обвинения, а на остальных надавили бы, не позволив представить такую линию защиты, как я себе представлял. Истинное поле боя в этом деле развернется на слушаниях еще до того, как в зал войдет хоть один присяжный. Если только я не разработаю иную стратегию, чтобы вовлечь в своих свидетелей в процесс. Впрочем, сейчас зацикливаться на этом не стоит. «А как твои успехи?» — поинтересовался я. «Уже почти связал Лэнгфорда и Марко. Новости были хорошие. А ну-ка расскажи. Пока довольно схематично, дай еще денек поработать. Все упирается в двойное убийство в Глендейле. Мошенничество с лекарствами 10-летней давности. Я жду протоколы. Дело не раскрыто, поэтому добыть документы не проблема. Как только разберешься, сразу дай мне знать. Ты разговаривал с Балокс? Сегодня нет. Она... Эй, босс!» — позвал с переднего сиденья Эрл. Я увидел в зеркале его глаза, он смотрел не на меня, а на что-то позади нас, на то, что его испугало. «Что за...» Я почувствовал такой резкий, такой сильный толчок, словно сзади в нас врезался поезд. Несмотря на пристегнутый ремень безопасности, мое тело швырнуло на откидную столешницу, прикрепленную к передней спинке сиденья, а потом, когда Линкольн занесло вправо, бросило на дверь. Борясь с центробежной силой, я умудрился поднять голову и кинуть взгляд вправо, и за долю секунды до столкновения заметил дорожное ограждение. Потом мы врезались в него со страшной силой и по инерции перелетели. Машина начала заваливаться на бетонную насыпь, в ушах стояли звуки сминающейся стали и размалывающегося стекла, нас перевернуло, потом еще, а потом еще раз. Меня, как тряпичную куклу, мотало по всему салону, пока измятый кусок металла, наконец, не замер на насыпи вверх дном под углом 45 градусов. Не знаю, сколько я был в отключке, но когда открыл глаза, то понял, что вишу вверх тормашками на ремне безопасности. Какой-то старик, стоя на четвереньках, смотрел на меня сверху через разбитое окно. «Мистер, с вами все в порядке?» — спросил он. «Ужас-то какой!» Я не ответил, дотянулся до ремня, не подумав, нажал кнопку и рухнул на потолок машины. Осколки стекла врезались в щеку. Застонав, я попытался приподняться, заглядывая на переднее сиденье, чтобы проверить, как Эрл... Эрл? Его там не было. «Мистер, давайте я лучше вас вытащу. Пахнет бензином, похоже, бак пробило». Я обернулся к старику. «Где Эрл?» Он покачал головой. «Эрл, это ваш шофер?» «Да, где он?» Я потянулся и выдернул из щеки кусок стекла, по пальцам заструилась кровь. «Его выбросило», — сообщил мой спасатель. — Вон там лежит. Выглядит плохо. — Не думаю. Я вызвал спасателей, позвонил 911, и они уже едут. — Спасибо, — поблагодарил я. — Давайте я вам помогу. Машина может загореться. Я вылез из автомобиля, с трудом встал на ноги, опершись на плечо своего спасителя, и тут увидел Эрла, лежащего на насыпи лицом вниз рядом с Линкольном. Из шеи и лица по бетону ручьями текла кровь. — Вам повезло, — сказал старик. Да уж, просто везунчик. Я стал наклоняться вперед, пока руки не дотянулись до бетона. Потом пополз по насыпи до Эрла. Я сразу понял, что он мертв. Должно быть, его выбросило, а потом тело подмял под себя автомобиль. Череп был разможжен, а лицо настолько обезображено, что смотреть было страшно. Я уселся рядом на бетон и отвернулся. Снизу на меня с выражением ужаса на лице смотрел мой спаситель. Я знал, что у меня сломан нос, изо рта стекала кровь. Наверное, на меня смотреть тоже было жутковато. «Вы видели, что произошло?» — спросил я. «Да, все видел. Вас сбил красный эвакуатор и даже не остановился». На окровавленном бетоне ладонью вниз лежала вытянутая рука Эрла. Я положил свою руку сверху. «Прости, Эрл».